Глава 14. День благодарения настал и миновал. Я провел праздник у себя дома наедине с собой, глядя по телевизору очередную сумеречную зону на пятом канале и гадая, что сейчас делает Джейн. Родителям я пытался позвонить раньше, несколько раз, надеясь набиться на приглашение на праздничный обед, но все время никого не было дома. Они приглашали нас с Джейн на День Благодарения последние 3 года, но мы каждый раз отвирались занятиями, работой или еще чем-нибудь. На этот раз, когда я хотел пойти, когда мне это было по-настоящему нужно, приглашения не было. Я, в общем, не удивился, но некоторое чувство обиды побороть не мог. Я понимал, что мои родители ничего плохого в виду не имели, что они не то чтобы нарочно меня не пригласили, просто они могли решить, что и на этот раз у нас с Джейн свои планы. Но у меня никаких планов не было, и я отчаянно хотел, чтобы они мне какие-то предложили. Я все еще им не сказал, что расстался с Джейн. Я им с тех пор даже не звонил. Мы никогда не были очень уж близки, и подобный разговор заставил бы меня чувствовать себя весьма и весьма неловко. Я уже слышал миллион вопросов. Как это случилось? Почему случилось? По чьей вине? А вы, ребята, собираетесь как-нибудь это наладить? И мне не хотелось такое с ними обсуждать. Я просто не хотел иметь с этим дело. Пусть лучше узнают позже, из вторых рук. На случай, если я поеду к ним в Сан-Диего на День Благодарения, я приготовился лгать, что Джейм приболела в последнюю минуту и сейчас у своих родителей. Довольно неуклюжая и жалкая отговорка. Но я не сомневался, что мои родители ее проглотят. В таких вещах они были очень доверчивы. Но я никак не мог с ними связаться. Конечно, я мог бы сам себя пригласить, просто явиться с сюрпризом в четверг утром. Но почему-то мне это было трудно сделать. Так что я остался дома, валяясь на кушетке и глядя в сумеречную зону. На праздничный обед я сделал себе макароны с сыром. Был я чертовски подавлен, и никогда в жизни не чувствовал себя таким одиноким и таким покинутым. Понедельника я ждал чуть ли не с нетерпением, и его наступление принял почти с благодарностью. В понедельник утром Дэвид был уже на месте, положив ноги на стол, и жевал что-то вроде сдобной булочки. Я рад был его видеть после 4 дней, проведенных в полуизоляции, но в то же время на меня легла эмоциональная тяжесть, когда я сел на свое место и увидел груду бумаг перед собой. Я любил Дэвида. Но видит Бог, как я ненавидел свою работу. Я посмотрел на него и сказал: «Вот это и есть ад». Он доел булочку, смял обертку и кинул ее в мусорную корзину между нашими столами. Читал я как-то рассказ, где ад — это был коридор, набитый всеми мелкими тварями, которых ты за свою жизнь убил. Все мухи, которых ты прихлопнул, пауки, которых раздавил, улитки, которых разламывал. И ты должен ходить по этому коридору из конца в конец, из конца в конец, голым, вечно. Дэвид усмехнулся. Вот это настоящий ад. Я вздохнул. Близко к тому. Он пожал плечами. Чистилище, может быть, но ад вряд ли. Я взял ручку, посмотрел на последний пакет написанных мной инструкций Геоком. Меня уже тошнило документировать эту дурацкую систему. То, что было когда-то крупным шагом вперед, серьезным служебным ростом, стало ермом на моей шее. Я уже тосковал по тем дням, когда моя работа была не столь определенной, и задания менялись. Пусть моя работа тогда была более бесцельной и незначительной, но все равно она не была такой оглупляющей. «А, по-моему, вполне», — сказал я. Было 4 часа, и работающие по скользящему графику уже потянулись к лифтам мимо нашего офиса, когда Дэвид откинулся на стуле и посмотрел на меня. «А что ты делаешь сегодня после работы?» — спросил он. «Есть планы?» Я знал, к чему он ведет, и первым моим инстинктивным порывом было отбрехаться, сказать, что я не могу сегодня с ним пойти, куда бы он ни собирался. Но так давно я уже ничего не делал и никуда не ходил ни с кем, что я вдруг сказал: «Ничего. А что?» «Есть тут клуб на Гамильтон-Бич, куда я собираюсь. Полно девок. Я думал, ты не против туда заглянуть?» «В Вторая стадия. Приглашение. Мне хотелось согласиться, и краткую долю секунды я думал, что это может повернуть ход моей жизни, может меня спасти. Я пойду с Дэвидом в клуб, мы станем добрыми приятелями, близкими друзьями. Он мне поможет встретить какую-нибудь женщину, вся моя жизнь изменится одним плавным поворотом. Но моя истинная натура победила. Я покачал головой, улыбаясь с сожалением. Хотел бы, но не могу. У меня есть планы. Какие планы? Я покачал головой. Не могу. Он посмотрел на меня и медленно кивнул. Понимаю. После этого мы с Дэвидом уже не были настолько близки друг к другу. Не знаю, его это вина или моя, но существовавшая между нами связь вроде бы сломалась. Близость испарилась. Конечно, это не было так, как с Дереком. То есть мы с Дэвидом по-прежнему разговаривали. Дружелюбно. Но друзьями мы не были. Как будто мы подошли к порогу дружбы и отступили назад, решив, что лучше остаться просто знакомыми. Вернулась ежедневная рутина. Она никуда и не уходила, но с тех пор, как в моем офисе появился Дэвид, мне удавалось не обращать на нее внимания. В определенной степени. Теперь, когда я отступил на периферию жизни Дэвида, а он на периферию моей, отупляющая скука моих рабочих дней снова заняла авансцену. Я был неинтересным человеком с неинтересной работой и неинтересной жизнью. И квартира моя, как я заметил, тоже была безликой и неинтересной. Почти вся мебель была новой, но типовой. Не уродливая, не прекрасная, но где-то посередине. В каком-то смысле уродство было бы предпочтительнее. По крайней мере, наложило бы на мой дом отпечаток чего-то живого. А так, фотография моей гостиной могла спокойно быть включена в мебельный каталог. Она была такой же стерильной и безликой, как выставка мебели. А спальня вообще была как из любого мотеля. Очевидно, если у этого дома и был характер, он был обязан им Джейн. И с ней он и исчез. Вот оно, решил я. Я переменюсь. Я стану другим, стану оригинальным, стану своеобразным. Пусть писают кипятком старые девы из гражданской службы, никогда я снова не вернусь в колею незаметности. Я буду жить шумно, одеваться броско, поставлю себя. Если быть незаметным моя природа, я пойду против нее, я заставлю себя замечать. В уикенд я пошел по мебельным магазинам, купил диван, кровать, столики и лампы. Все в разнобой, из самых диких и несочетающихся стилей, которые только мог найти. Я засунул их в багажник Бьюика, привязал к крыше, отвез домой и поставил там, где им уже никак не место. Кровать — там, где я ел, диван — в спальню. Это вам не ординарно, не средне и не банально. Попробуй такого не заметить. Я обошел всю квартиру, довольно разглядывая нелепый декор. Я отправился к Маршалу и закупил себе новый гардероб, кричащие рубашки и офигительного покроя брюки. Пошел в Суперкат и сделал себе прическу ирокез. Я это сделал. Я переменился, я переделал себя. Это был новый я. А на работе в понедельник никто ничего не заметил. Я прошел через автостоянку в вестибюль, чувствуя себя по-дурацки выделяющимся, на выбритой голове посередине лакированный гребень ирокеза, мешковатые ярко-красные штаны, ядовито-зеленая рубашка и флуоресцентный розовый галстук. Но никто не посмотрел на меня второй раз. Даже две секретарши с пятого этажа, стоящие около лифта, не прервали разговор, когда я мимо них прошел. Ни одна из них не посмотрела в мою сторону и вообще не обратила на меня внимания. Даже Дэвид не заметил разницы. Он поздоровался, когда я вошел в офис, потом доел свою булочку и стал работать. Я был незаметным, что бы я ни делал. Обескураженный и подавленный, я сел за свой стол, чувствуя себя последним дураком с этой прической и в этой одежде. Почему со мной такое происходит? Почему я незаметный? Что во мне такого? Я потрогал свой ирокез, будто хотел убедиться, что он настоящий, что я настоящий, что есть у меня какая-то физическая субстанция. Моя рука натолкнулась на твердые лакированные волосы. Так что же я такое? Вот в чем был вопрос. И на него у меня не было ответа. Неделя ползла медленно. Секунды казались часами, часы — днями, одни были неимоверно длинны. Всю вторую половину недели Дэвида не было. И меня настолько никто не замечал, что я готов был уже наброситься на одну из секретарш, только чтобы показать, что я здесь, что я существую. По пути домой я старался превышать скорость, ехать отчаянно и опасно. Но мысли мои были в другом месте, и другие водители на фривее меня просто не замечали. У себя дома от ярких цветовых пятен гостиной мне стало еще хуже. Над розовым креслом бабочкой криво висел огромный цветной календарь. Как-то я смог добиться, чтобы это все выглядело кричаще ординарным, навязчиво незаметным. Я распустил галстук и сел на диван. Внутри у меня было пусто. Впереди маячили выходные. 2 дня свободы и непрерывного противостояния собственной анонимности. Я пытался придумать, что сделать, куда пойти, где можно будет отвлечься от этой ничтожности и темноты, от моего существования. Родители. Можно заехать к родителям. Для них я не был незаметным. Для мамы я не был лицом в толпе, которая тут же забывается. Я не был никем для папы. Может быть, я не смогу говорить с ними о своем положении, но просто быть рядом с ними, с людьми, которые меня замечают и уделяют мне внимание, это может помочь. Я не пытался им звонить с Дня Благодарения, слегка обиженный тем, как они со мной обошлись, и желая их за это наказать. Но близилось Рождество, и я хотел спросить маму и папу, какие бы они хотели подарки в этом году. Я подошел к телефону и набрал номер. Занято. Повесил трубку. Набрал еще раз. Мы не были слишком близки, мои родители и я. Мы на многие вещи смотрели по-разному, даже не слишком любили присутствие друг друга. Но друг друга мы и любили. Мы были семьей. А если ты не можешь в час нужды обратиться к своей семье, кому же тогда? Телефон был все время занят. Я бросил дозваниваться. У меня созрел план. Пусть это будет сюрпризом. Я прямо сейчас подъеду к их дому и позвоню в дверь к ужину. Средний человек не совершает неожиданных поступков. Я взял зубную щетку и смену белья, и через 10 минут уже был на фривее, направляясь в Сан-Диего. Я подумал, не остановиться ли у Сан-Хуан-Капистрано, потом у Оушенсайд, потом у Дель-Мар, и позвонить оттуда. Чуть остыв, я понял, что родителям может не понравиться мое появление у порога без предупреждения. Но я набрал инерцию и не хотел останавливаться, а потому не стал съезжать с Хайвея, направляясь на юг. Было около 9, когда я остановился перед домом моих родителей, нашим домом. Он не слишком изменился со времен моего детства, и это было приятно. Я вылез из машины, прошел по короткой бетонной дорожке до крыльца. Хотя я был тут меньше года назад, казалось, прошла уже целая вечность, и я возвращался после долгого, очень долгого отсутствия. Я взошел на крыльцо и позвонил в звонок. Дверь открыл незнакомый мужчина. Я от удивления чуть не подпрыгнул. Из-за спины незнакомца раздался еще один незнакомый голос, женский. «Кто там, дорогой?» «Не знаю», — ответил ей мужчина. Он был небрит, излишне тучен, одет в джинсы со сползшим с пуза ремнем и натянутую пузом футболку. «Да?» «Это уже мне». Я прокашлялся. В животе было странное чувство. «Мои родители здесь?» «Чего?» — нахмурился человек. «Я приехал в гости к своим родителям. Они здесь живут. Я Боб Джонс». У мужчины сделалось озадаченное лицо. «В толк не возьму, о чем вы говорите. Здесь живу я. Это дом моих родителей. Вы адрес, наверное, перепутали». «Тесс!» — позвала женщина. «Минуту!» — крикнул ей мужчина. «Я точно знаю адрес. Это дом моих родителей. Я здесь родился. Они здесь живут уже 30 лет. Теперь я здесь живу. Как вы сказали, зовут ваших родителей?» «Мартин и Элла Джонс». «Никогда не слышал. Они владельцы этого дома. Я его снимаю у мистера Санчеса. Владелец он. Наверное, вам надо обратиться к нему». Сердце в моей груди колотилось. Меня заливал пот, хотя воздух был прохладен. Я пытался сохранить спокойствие, пытался себя уговорить, что у всего этого есть рациональное объяснение, что это все какое-то простое недоразумение. Но я знал, что это не так. Я проглотил слюну, стараясь не проявить своего страха. «Вы не могли бы дать мне адрес и телефон мистера Санчеса?» Человек кивнул. «Конечно». Он начал было поворачиваться, но остановился. «А вообще-то я не знаю. Мистер Санчес может быть недоволен, если я дам его личный телефон. Дайте рабочий. Есть он у вас?» «Да, конечно. А подождите секунду». Он исчез в глубине дома, нашего дома, в поисках бумаги и ручки. И тут до меня дошло, что от рабочего телефона толку будет мало. Сейчас вечер пятницы. Если я не собираюсь ждать до понедельника, то я пролетел. Повинуясь импульсу, я посмотрел на соседний деревянный дом. На дверной табличке было написано «Кроуфорд». «Кроуфорд! Мне следовало подумать об этом раньше. Если мистер и миссис Кроуфорд все еще живут по соседству, они должны знать, что случилось. Они должны знать, почему здесь нет моих родителей, почему в нашем доме живет этот незнакомец со своей женой». Не ожидая, пока он вернется, я спрыгнул с крыльца и побежал к Кроуфордам через газон. «Эй!» — удивился незнакомец у меня за спиной. Что-то крикнула его жена. Я перешагнул через низкую изгородь, отделявшую наш дом от Кроуфордов, взошел на их крыльцо и позвонил. Слава богу, дверь открыла миссис Кроуфорд. Я боялся, что она может испугаться моего ирокеза, и постарался принять как можно менее угрожающий вид, но она открыла дверь настежь без всякого страха. «Да?» «Миссис Кроуфорд, как хорошо, что вы еще здесь живете. Где мои родители?» Я позвонил в дверь, а в нашем доме живет незнакомый человек, который говорит, что никогда о нас не слышал. Вот теперь в ее глазах уже был страх. Она чуть отодвинулась вглубь от двери, готова ее захлопнуть при малейшем моем подозрительном движении. «Кто вы?» Голос ее был старше, чем я помнил, и слабее. «Я Боб». «Боб?» «Боб Джонс. Вы меня не помните?» Я видел, что она не помнит. «Я же сын Мартина и Эллы». «У Мартина и Эллы не было сына. Вы же меня в детстве нянчили». Она начала закрывать дверь. «Извините». Я был в такой досаде, что готов был на нее заорать, но заставил себя говорить ровным голосом. «Вы мне только скажите, где мои родители? Мартин и Элла Джонс. Где они?» Она посмотрела на меня, прищурилась, будто почти узнавая, потом покачала головой, явно оставив попытки вспомнить. «Где они?» «Джонсы погибли полгода назад в автомобильной катастрофе. Пьяный водитель». «Мои родители погибли». Она закрыла дверь, а я стоял столбом, не двигаясь, ни на что не реагируя. Щелкнул замок, послышался звук задвигаемого засова. Боковым зрением я видел зашевелившиеся занавески в окне, а за ними лицо миссис Кроуфорд, которая подсматривала в щель между ними. Смутно я слышал, как зовет меня человек, который живет в доме моих родителей, Тесс, кажется. Он что-то говорил. Я хотел заплакать, но не мог. Слишком недолго я думал об их жизни, чтобы сейчас я мог отреагировать на их смерть. У меня не было времени подготовиться к чувству потери. Слишком резким был шок. Я хотел ощутить горе, но не мог. Просто оцепенение. Медленно я обернулся и направился к тротуару. Меня не пригласили на похороны моих собственных родителей. Я хотел бы, чтобы мы были ближе с моими родителями, но всегда считал, что для этого нужно только время, что в конце концов так оно и выйдет, что возраст даст нам некую общую основу, что годы нас объединят. Не то чтобы я это активно планировал или пытался этого добиться, просто общее такое чувство у меня было, но эти смутные надежды постоянно чем-то перечеркивались. Я подумал, что надо было мне быть активнее. Надо было понимать, что всегда может случиться что-нибудь такое, и мне надо было отложить в сторону свое ребячество, мелочные обиды и не дать нашим несогласиям нас разделить. Надо было самому быть к ним ближе, пока была возможность. Тесс все еще меня звал, но я уже не слушал. Я сел в машину, включил зажигание. Отъезжая, я оглянулся на дом Кроуфордов. Миссис Кроуфорд со своим мужем уже открыто глядели в раздвинутые занавески. «Полгода назад. В июне, значит. Мы тогда с Джейн еще были вместе. Я только получил работу. Почему меня никто не известил? Почему мне не позвонили? Неужели никто не нашел моего имени и адреса среди их бумаг? Я не думал на самом деле, что мои родители меня не замечали, но, возвращаясь мыслями к детству, я удивился, обнаружив, что воспоминания мои слегка туманны. Я никак не мог вспомнить что-нибудь конкретное, что я делал с мамой или куда ходил с отцом. Я вспоминал учителей, детей, собачек, кошек, игрушки и события, с ними связанные, но от родителей осталось только общее приятное впечатление, что они правильно меня растили. У меня было нормальное, счастливое детство, но те теплые и любовные воспоминания, которые должны бы у меня были быть, отсутствовали. В памяти о моих родителях не было ничего личного. Может, поэтому и не было между нами той близости. Может быть, я для них был просто типовым ребенком, безличным представителем этой категории, которого они обязаны кормить, одевать и воспитывать. Нет, этого не может быть. Я не был пустым местом для моих родителей. Они всегда покупали мне подарки на день рождения и на Рождество, вот хотя бы это. Значит, они обо мне думали. Они всегда приглашали меня на Пасху, на День Благодарения. Я им не был безразличен. И Джейн я тоже не был безразличен. И это не значило, что я не могу быть незаметным. Полгода. Как раз тогда я только начинал замечать свое состояние, начал осознавать свою истинную природу. Может быть, это было взаимосвязано. Может, когда погибли мои родители, когда люди, которые меня знали и любили, ушли из жизни, все, что раньше во мне ждало своего часа, активизировалось. Может быть, пока они помнили о моем существовании, это мешало мне стать полностью незаметным. А с тех пор, как я потерял Джейн, процесс ускорился. Я выехал на Харбор-Драйв, выпихивая эту мысль у себя из головы, заставляя себя об этом не думать. А где имущество моих родителей? Продано с аукциона? Роздано на благотворительность? У них не было родственников, кроме меня, а я не получил ничего. Где наши альбомы открыток и фотографий? Альбомы фотографий. Это сработало как спусковой крючок. Я заплакал. Я вел машину к фривею, и вдруг я перестал видеть, потому что слезы залили мне глаза. Все расплывалось, колыхалось, и я съехал на обочину и вытер глаза и щеки. Я ощущал комок в горле, слышал, как рвутся изо рта всхлипы, и я заставил себя прекратить это, взять себя в руки. Не время для плаксивых сантиментов. Я сделал глубокий вдох. У меня не было никого. Ни девушки, ни родственников, ни друзей. Никого. У меня был только я сам и моя работа. Горькая ирония, только эта работа и давала мне вообще какую-то идентичность. Но это переменится. Я узнаю, кто я и что я. Хватит мне жить в незнании и темноте. Хватит упускать возможности. С этим кончено. Я научился на собственных ошибках. Я научился на своем прошлом. И будущее мое будет другим. Я включил передачу и направился к фривею. Пока я доберусь до Бри, будет уже полночь. Я остановился возле Бургер Кинг и купил банку Кока-Колы на долгую дорогу домой.